Осознай они всю пользу подобного подхода, получили бы от него гораздо больше, добавив в голос серьезности, ответил я. Все может быть, со вздохом ответила Алена, но судя по пробившимся эмоциям, мои слова все-таки что-то в ней зацепили. После окончания беседы девушка невозмутимо прошествовала к своей учебной скамье под пристальным взглядом со стороны Баяны Ломовой. Судя по исходящим от нее эмоциям, той было жуть как интересно, чем же закончился наш разговор, однако выдержка Огневой воспрепятствовала построению Баяны догадок, а вскоре началась лекция, по окончании которой к нашей компании подошла уже Баяна. Самое же забавное, беседа с ней прошла почти под копирку с предыдущей. Девушки прямо-таки сестры по духу. Как бы смешно ни было, но это действительно так. Кланы их тоже весьма схожи, хоть и имеют несколько различное сродство в силе. Только их полноценное слияние вряд ли возможно. Каждый будет исподволь тянуть одеяло на себя. А для постепенного сближения через обмен невестами на протяжении нескольких поколений у них численность маловато, выдала по мысли речитайка. Примерно так я и подумал. Да и чутье вовсю намекало. Просто вдаваться в подробности меня как-то не тянуло. Что же касается их просьб, может чего и подвернется. Главное, чтобы не во вред. Протелепортировал я. Какой ты у нас, оказывается, коварный да расчетливый сводник. Весело выдала Пелагея. Я добрый и в каком-то смысле, бескорыстный. Во всем виноваты обстоятельства. Развеселился я. А что же с просьбами Чары и Шакти? Полюбопытствовала. Ладно, вот завтра занятие закончится и наведаемся к Владимиру, обсудим все за чайком с Печевым. Оно, конечно, лучше бы с утра, но, кто его знает, как все повернется. Да даже если и не к спеху, выходной день стоит провести с пользой. На Имброс наведаться, али на Драконью скалу с закатным камнем, ответил я, слушая вполуха лекцию. Лучше бы на острова, чем опять расклады городить да домыслы строить. Прилетела недовольная мысль о книжке. Или по морю пройтись, донеслось от Павы. Угу, согласилась с ней Белянка. Вот интересно, ты нас то слышишь, а то, нет. Как так, уточнила Нишка. Мне и воспоминания от вас привалило прилично, в том числе смущающих. Буркнула наша драконья фея. Хи-хи-хи-хи-хи. Зато будучи девой, ты уже на диво опытная, развеселилась Нишка, пихнув под бочок покрасневшую Белянку. Еще одна беседа состоялась с посланниками Поднебесной. Нас сдержанно, но искренне поздравили с недавней победой, попросили передать привет Руде и Гориславе, которые все еще подбирают прошлогодние хвосты и разбираются с ускоренным зачетом по полевой практике. Джи и Дзин пребывали при этом в смешанных чувствах, только вот мешанина там оказалась такая, что очень споро отбивало всякое желание в ней разбираться. Даже Дарин с Элероном обратили внимание на сие обстоятельства. Наши дамы попытались было вникнуть, но тоже отступились. Вейдун и Лей, что называется, делали хорошую мину при плохой игре, внешне их расстройство никак не проявлялось, однако обостренная эмпатия просекалась на раз. Чутье же ничего толком не подсказывало, кроме каши. Единственное, что мы извлекли для себя из данной беседы, прозвучало в ее завершении из уст Вейдуна и под частичным скрытым. Наш отец и матери вскоре прибудут в Великий Лес для встречи с родней матерей. Гостить они собираются довольно долго, и отец выразил надежду на повторную встречу с вами, и кем-то могущим говорить от лица Союза племен Великого Леса. Я с радостью встречусь с вашей семьей, а также передам ваши слова вождям Великолесья и ответ от них тогда, когда он будет. Все-таки слухи о слишком большой занятости вождей Великого Леса появились отнюдь неспроста. Подробнее, думаю, он и стоит обсудить чуть позже. Да, наслышаны. Родители хотели прибыть на Русь ближе к зиме, когда у всех будет больше свободного времени, но, возможно, приезд в гости будет мудрее назначить на конец года, после череды зимних ритуалов силы. Отец предвидел возможные сложности, ответил Вейдун. К этому времени с частью дел, скорее всего, уже разберутся, покивал я, вспоминая, на какой примерно период приходится празднование Нового года в Поднебесной. В этом мире они тоже выделились, большинство-то народов стало вести летоисчисление от возрождения силы, но это уже их дело. Следующий учебный день прошел спокойно, разве что проголосовали насчет курсового соберуна, а после все внимание оттянули на себя страсти, связанные с подготовкой к всему мероприятию. И это при том, что большинство наших однокурсниц обсудило все заранее и закулисно, готовя ловушку, но как только подтвердилась дата, девы взволновались так, будто бы оно и ежегодное событие для них является совершенно неожиданной новостью. Да, нас же ждала вечерняя встреча с Малым Советом, на которую они решили явиться почти полным составом. Замыслили, видать, чего-то. Проводить ее надумали в недавно отстроенном имении Ладимира, расположенном в Драконьем Боре. Домик он себе возвел примечательный. Бревна на строение пошли здоровенные, да и порода особая. Зачаровывал же свой терем основатель совместно с детьми и внуками. Искусная обережная резьба с инкрустацией поражали своей красотой и затейливостью узоров. В них органично переплетались славянские мотивы и то, что пришло на Русь с родины остроухих попаданцев. Честно говоря, еле заставил себя оторваться от созерцания этой красотищей настойчивых мыслей украсить чем-то вроде нее стенные панели нашего охотничьего замка. Если до этого меня вполне устраивала подчеркнутая полировкой да лаком структура древесины, то теперь захотелось покрыть деревянные детали отделки обережной резьбой. Даже живо представил себе, как можно будет гармонично скомпоновать полированные и резные панели. Злат, ау, очнись, у-у-у. Еще и Соколинка с Белянкой залипли на это зрелище. Чего встали-то, давайте, помогайте их растормошить. Нас ведь ждут. Неожиданно разбухтила Снежка. Чего это ты? Уточнил я. Да вы встали, и все. Ни туда, ни сюда. Нас ведь ждут. И очень хотелось бы обсудить все за сегодня, а то следующие выходные точно будут заняты званым вечером, потом еще что-нибудь подвернется. А мы ведь на острова наведаться собирались. Мне бы тоже хотелось на море, но... Чую, дел скоро навалится ой как много, со вздохом выдала Пава. Ну вот, надула Снежка, может, предложить всем желающим ритуал тот провести, с ухмылкой уточнила Адрианна. Как бы после этого сильно не пожалеть о содеянном, задумчиво протянула Ладно. Да-да, не подумала, как-то не хотелось бы, чтобы на нашей просторной кроватке в одночасье стало тесно, согласилась Адрианна. Или в Невской начались битвы за избранников, хихикнула Тайка. «Кто о чем?» – буркнул я, направившись в гостиную. За столом уже ждали Ратмир с Ярославом, Аверьян и Вячеслав Рогов. После приветствия и прочего сели чаевничать. Слово взял Владимир. «Предложение чары и шахте мы меж собой уже обсудили, и не раз. Посему у нас возник ряд мыслей и предварительных заготовок. Но прежде ответь, Злат, на такой вот вопрос, у тебя самого есть на них какие-нибудь виды, в смысле принятия их в рот? Если бы были, вмешивать кого-то еще я бы не стал. Потому с нетерпением выслушаю ваши предложения. Более крепкий союз с мореходовыми нам на руку. Как, впрочем, и сближение с кланом Аир. Морская стража Великолесья только-только нарождается, кормчих с подручными раз, два и обчелся. И то это те, кто ранее ходил лишь до Азор и обратно. Еще до Виота недавно сгоняли пару раз на свежепостроенном большегрузе дальнего плавания. В общем, перенимать опыт нам надо, и будет гораздо лучше, если делиться им станет кто-то свой. С семьей Аир полезно породниться из-за новых владений в Индии. К тому же Шакти крепко спелась с чарой, и есть мысли, что окрутить сразу обеих будет легче и правильнее, заявил Владимир. И с кем же, уточнил я, но взгляд сам собой вильнул на Ярослава. Угадал, или чуйка у тебя все же отчасти преодолевает драконью защиту. Ярослав наш хоть и давненько женат, но еще двоих невест он потянет, а еще жены у него очень уж схожи своим нравом с чарой и шахти. Они вполне смогут принять их как своих сестер, просто потребно удостовериться в оном на деле. Ритуал мы пока мест остерегаемся пробовать, очень уж настораживает опыт Драгомира. Отправлять еще и Ярослава отсиживаться у Полозовых как-то не хочется. Кто его знает, на скольких девиц он укажет. Посему решили, что проще будет свести их знакомство под предлогом общего сватьего дела. Сойдутся, хорошо, а нет, так кого-нибудь еще сыщем. Опять же поиск избранниц для их братьев тоже будет проводиться чин по чину. Вон и Аверьян подобрал кое-каких девиц из рыцарей ночи, предвкушающе ухмыльнулся Владимир. А сам-то как на них смотришь, обратился я к Ярославу. На чару я, честно сказать, давненько посматривал. Всем хороша девица и море любит, но она ведь нос от всех ухажеров воротила, которые ее к себе в рот звали. Я же, хоть и страстно горел морским делом, но уходить в клан к мореходовым не собирался. Мне морскую стражу Великолесья создать мечталось. К тому же наш первый морской успех дюже обидел Черномора, задел его славный поход боевого корыта. После уж соперничество обозначилось, а чару послали тебя обольщать. Ее подруга Шакти тоже диво как хороша, и ликом пригожа, и силой, и духом, воительница. Страсть, как мне чуется, в ней кипит вовсю, не зная выхода. Да, Коль решишься покорить индийскую воительницу, готовься забороть ее в честном поединке. Для нее, как я слышал, сие очень уж важно. Хотя, если кто из твоих жен ей крепко наваляет, она, глядишь, и сама переключиться может. Бой с Нишкой в цитадели чистых, Шакти зело впечатлил, с усмешкой выдал я. Слышал я про то, да и у нас некоторые боевые ведьмы придерживаются весьма схожих взглядов. Забороть девицу, коль ей самой это важно, не зазорно. Я, может, и не мой прославленный дед, но тоже бороться мастак, да и оценить стати невесты на ощупь, заманчиво, хитро ухмыльнулся Ярослав. Ты, главное, не слишком-то отвлекайся на ее телеса, девица ведь совсем не промах. Против моего аватара какое-то время держаться умудрялась, хихикнула в ответ Нишка. И то верно, зазнайство чревато, игривости можно добавить и потом, не стал ей перечить Ярослав, явно оценивший стойкость воительницы. Да, от деда Велибора братцу кое-что перепало, а с виду-то и не скажешь, ликом больше врат мира пошел, выдала свой телепатический вердикт Нишка. Поговорю-ка я с Велиборушкой, пусть внучка немного подтянет, ухватки там какие хитрые передаст, дабы всемерно впечатлить заморскую девицу, протянул Ратмир. На это высказывание отца Ярослав даже чуть обиделся, заподозрив у того сомнение в своей победе, но тут выручил Владимир. Да, Велибор сведущ в подобном, знает, как ласково скрутить девицу так, чтобы у нее сразу дыхание сперло да в КХМ, сердечко ёкнуло. Баряну тем умением прельстил, разом в рот приняв прямо на КХМ. В общем, ведает он правильный подход к боевитым девам. Он и Агнию окрутил схоже, а ведь к той поди сунься, хмыкнул Ратмир. И пособие для наложниц тоже им писано. Весело оскалилась Пелагея. Понял я, понял. Постараюсь перенять сию премудрость, буркнул чуть смутившийся Ярослав. Мы тебе еще книжицу одну подарим, только ты не слишком уж увлекайся учебой, добавил я. Наслышан, весьма, развеселился Ярослав. Завтра постараюсь передать весточку Чаре и Шакти, если получится, выходной все же, а там посмотрим, заявил я. Стоит быть готовым ковать железо, пока горячо, девы могут сразу согласиться на обсуждение. Посему, Ярослав, будь готов к первым переговорам уже завтра, веско добавил Владимир. Так я завсегда, а вот жен надо бы предупредить, спохватился Ярослав. Глава 9. Сватье дело. С утра пораньше мы отправили внутренней академической почтой, составленные еще со вчерашнего дня письма Чаре и Шакти. Услуга эта популярная, правда, сами мы ей до того почти не пользовались, нужды особой не было. А так, задумка хорошая. Эпистолярный жанр здесь востребован, ведь связанные амулеты дороги, прожорливые по ним обычно передают лишь короткие сообщения. Письма же доставляются споро и строго по адресу. Ответ пришел неожиданно быстро. Девушки выразили свою радость в связи с подвижками и заявили, мол, готовы подключиться в любое время, хоть прямо сегодня. Ярослав также сообщал о готовности, посему мы решили пригласить и тех, и других для беседы за общим завтраком. Утро вечера мудренее. Так ведь говорят, отослали Чаре с Шакти приглашение, описав, как добраться до наших академических хоромов, заверив, что сложностей с этим не возникнет. После связались с Ярославом и открыли чуть погодя им портал, наведясь на сигнал разговорного амулета. Семья морского воеводы прибыла дружной толпою, жены Ярослава при этом излучали целый спектр эмоций, в котором я даже и не пытался разобраться. Все-таки мировоззрение здесь особое, а я, несмотря на прошедшие годы, все еще отчасти обвыкаюсь. Но вот в двери постучали и на пороге я встретил Чару с Шакти. Далее шли приветствия, приглашение под крышу дома и за стол, представление семьи Ярослава, как тех, кто всемерно будет помогать в сватовстве и смотринах со стороны Великолесья. Отдельно условились о сохранении ряда тайн, кои могут приоткрыться девушкам в процессе сватовства. Это, кстати, тоже неотъемлемая часть всего действа. Упоминание о занятости большей части верхушки Великолесья девушки восприняли с пониманием. Как ни крути, а с недавних пор домыслы вокруг общения лесовиков с Полозовыми не строил на Руси только ленивый. За чаем решили сделать небольшой перерыв и перешли к светской беседе. Надо ведь умаслить собеседников для пользы дела. Брат до сих пор под впечатлением от вашего потаенного кораблика. Все уши прожужжал мечтами о создании чего-то подобного. Только вот зачарование и кораблестроение – не его сильные стороны. Теперь же чуть волосы на себе не рвет, сетуя на оное упущение в школьную пору, промурлыкала Чара, обращаясь к Ярославу. Весьма польщен. Создателю всегда приятна похвала его детищу. А по поводу зачарования. Меня всегда увлекало создание чего-нибудь эдакого. Потом испытывали поделки вместе с братьями. Столько всего разнести попутно успели. Любовь к ратному делу, морю и поделкам во мне распределилась практически поровну, а тут все разом сошлось в одном, разливался соловьем Ярослав. Ожидаемо, от сына Ратмира Пламенного и внука еще двух основателей, Велибора Могучего и Горяна Исцеляющего, являющегося одним из первых архимагов-водников. С обворожительной улыбкой заявила Чара, эмоции которой на деле пребывали на некоем перепуте. Велибора Могучего, того самого, которого мы видели в Невской, уточнила Шакти. Да, того самого. Я просто пошел обликом больше в отца и деда Горяна, а не в деда Велибора, как нега. Впрочем, мой прославленный пращур, после возвращения устроил со мной пару испытательных схваток, похвалил и даже взялся передать некоторые ухватки, ответил ей Ярослав. Повезло, хмыкнула сидящая неподалеку Нишка. Так про тебя он сказал, мол, ему тебя учить, только портить. Дальний бой и хитрые удары тебе гораздо больше подходит, нежели лобовая стычка да мордобой. Ворог ведь ничего и понять-то не успевает, как КХМ. Тут уж Ярослав попридержал остальную часть велиборовых словословий. Ну так уж и, неожиданно застеснялась Нишка. Сама ведь знаешь, сестрица, намекнул Ярослав, вызвав сей обмолвкой целый ворох эмоций, что у Шакти, что у Чары. И то верно. Я вот сильна в борьбе, да вот только в бою до нее ни разу не доходило дело, все время водяными копьями да прочими чарами обходилась, не подпуская супостата вплотную. Ну, вроде тех, которыми Беляна разбойничий корабль тогда располовинила, заявила нашей Нишке, одна из жен Ярослава по имени Варна. Да, мне та рассекающая струя тоже ой как по нраву пришлась, но у меня лучше луч с резень выходит, с улыбкой кивнула Нега. Корабль, вырвался вопрос у Чары, это они про тот случай, когда мы морских разбойников проучить ходили, на островах, тех, что в Великом Индийском море, уточнил Ярослав. Добро тогда повеселились, корабли боем брать, не совсем то же самое, что биться в строю на суше или захватывать крепость. Хороший опыт получился, полезный, и от разбойников может быть прок, покивала вторая из благоверных Ярослава, Дея. А почему же к ближнему бою такое недоверие? Ведь в тесноте корабельных палуб, самое то, не удержалась от вопроса Шакти. Да почему же недоверие-то? Просто, при возможности крепко вдарить издалека или на подходе, чаще будешь пользоваться именно такими ухватками. Разве что перемещению в бою крепкое стать вою весьма на пользу, тут уж не поспоришь. А борьбу я люблю, особенно с мужем, похохатывая под конец своей речи, заявила Варна. Может, поборемся на пробу, не удержалась Шакти. А давай, только чуть погодя, когда в животе полегчает. Можно тут, в борцовском кругу Невской, а можно у нас в Великолесье после того, как невестушек для ваших братьев обсудим, предложила Варна. Добро, доспех только забрать надо. А при чем тут Великий Лес-то? Чуть сбилась с мысли Шакти. Мы портал откроем, а вечером проведем обратно. Самим, правда, весь день сватовству посвящать затруднительно, но Ярослав с женами всяко лучше девиц на выданье знают. Они вам все подробно и поведают, заявил я в ответ. От чары с Шакти пахнуло некоторой растерянностью в эмофоне от такого вот нежданного поворота, но не сказать, что сильный. Девушки хоть и прекрасно помнили об изначальной своей цели, но и новые знакомые их тоже по-своему зацепили. Не совсем те же чувства, которые кипели недавно в кое-ком из наших знакомцев, но к этому, вроде бы, все и идет. Просто приглядываются покамест друг к дружке. Ох, а успеет ли Велибор передать внучку свои обольстительские премудрости, или поединок с Шакти состоится раньше? Прилетела ехидная мысль от Пилки. Тут столько разных вероятностей, что просто диву даешься. Хотя силенок с умениями Ярославу должно коли что хватить, а вот, каково будет оказанное на деву впечатление. Но, если дурь в девках вдруг не взыграет, поймут, к кому им больше надо тянуться. Сумбурно выдала по мысли речитайка. Дурь она такая, никогда не ведаешь, чего она выкинет. Весело заметила Нишка. Это да, но иногда и она бывает на пользу. Так ведь, сестрица, уточнила по мысли речи Адрианна, посмотрев на Пелагею. Да-да, нам с тобой повезло нарваться, подмигнула в ответ Пела. Тем временем мы потихоньку собрались, и, дождавшись ходившей за тренировочным доспехом Шакти, открыли портал в поместье Ярослава. Там, на большом столе в гостиной, нас поджидала небольшая горка подшивок. Из них можно было по самым верхам узнать о девах на выданье, их достоинствах с основными устремлениями, да родне. Впечатляет. Хотя, как выяснилось позже, подобный подход оказался не нов. Просто с размахом его начали применять только в процессе слияния лесовиков с рыцарями ночи. Для порядка, смотрины стали делом частым, и чем дальше все это заходило, тем в больший кавардак превращалось. Посему и ввели подобные подшивки, дабы упростить да упорядочить предварительный отбор. После-то все равно полагались полноценные смотрины, свидания да задушевные беседы, временами сдобренные особыми ритуалами. И коли все сладится, заходили дальше. Если бы мореходовы пытались пробиться лишь своими силами, им бы понадобилась ну очень большая доля удачи. В связи с резко возросшими шансами найти не только хорошего мужа, но и пройти ритуал слияния, сулящий вообще очень многое, сватов со стороны почти что не принимали. Тут ведь и слабосилки не знали отбоя от предложений. Чарос Шакти с огромным любопытством сунули свои носики в личные дела, а спустя недолгое время мореходова задала весьма быстро назревший у них обеих вопрос: а почему все девушки собраны так, что среди них обязательно присутствуют представительницы рыцарей ночи? Я знаю, Великолесье заключило союз, но неужто подобное условие стало обязательным? Как выяснилось, смешение кровей дает очень уж многое. Девушки собраны друг с дружкой не просто так и отнюдь не только из жажды усиления. Они, подобно вам с Шакти, думают и действуют в унисон, стали подругами и ищут общего избранника, пояснил Ярослав. И все спокойно приняли будущие тяготы преображения, невольно вырвалось у чары. Злат принес Великолесью особый ритуал, который хоть впредь и ограничивает преображение принятием в рот, но убирает большую часть его тягот, как и необходимость подпитываться кровью. Оно того стоит. Тем паче, рыцари ночи и без того не горели желанием распространять свои дары на сторону, делясь ими в основном с избранниками. Испытания частичного перерождения, как ни крути, также особой радости не несли. А свадеб для скрепления союза заключили и до сих пор заключают много, пояснил Ярослав. Так вот на что он намекал в беседе со Снежаной, догадалась Чара. Это радует, братец мой стоик духом, но то, что рассказала мне Чара и то, как впечатлилась Снежана, очень настораживает меня, как сестру. Хотя, зная упертость моего братца, он бы не отступил. Сумбурно выпалила Шакти. Да, выгоды от сочетания даров очевидны. Тут и могучее истинное целительство, и боевая стать, да только, замялась Чара. Ныне все иначе, поверь, времени уходит больше, но все сводится к спячке, успокоила ее Варна. После, Чара с Шакти вернулись к просмотру подшивок. По-хорошему, им бы их братьям показать, а не самим отбор вести. Но девки загорелись сватьим делом, так что не будем им в этом мешать, пусть наиграются. Хаем, Чара-то понятно, как донесет плоды отбора до брата, а как же Шакти? Или вскоре ожидаются гости? Задался вопросом я. Хаем, тут проще спросить. По крайней мере я точно не скажу. У ее родичей неплохая защита, прилетела ответная мысль от Таки. Нам бы скорее уж смыться от Седова надо, под благовидным предлогом, оставив их общаться в узком кругу, так же телепатически ответил я. А куда, уточнила Пела, да хотелось бы на море, но им, понятное дело, надо сказать иначе и даже заглянуть в обозначенное место, дабы лжи в словах не было, ответил я. Ох, я за, тут же заявила Нишка, и я, поддержала ее Пава, а я и подавно, добавила Белянка под одобрение остальных. Ну вот еще чуток посидим и, если получится, улепетнем, подвел итог я. От перебора папок Чара с Шакти перешли к уточняющим вопросам, и основными ответчиками снова оказалась семья Ярослава, ведь они в той или иной степени, но знали как девиц, так и их семьи. Обсуждение здорово затянулось, все утомились и было предложено сделать перерыв. Пока я старательно гадал, как бы нам правильнее улепетнуть, Варна предложила провести таки дружеский поединок с Шакти. Притомившаяся девушка с радостью согласилась размяться. В поместье был свой борцовский круг с раздевалкой, купальней и прочим гимнастическим хозяйством. И все это явно не простаивало. Что же посмотрим, как пройдет поединок. Жены Ярослава пребывают примерно на второй ступени магистра в силе жизни, и у них весьма приличный боевой опыт. Шакти же достигла аж третьей ступени, и у нее по большей части упор делался на ближний одоспешенный бой. Правда, полученный семьей Ярослава оборот в дракона, дает определенный перевес. Мышцы, кости и сухожилия даже в людском облике являются чем-то средним между людскими и драконьями. Как бы потом обида не случилась, но вот дамы переоделись, причем к затее решила подключиться идея. Остальные женушки морского воеводы пока сидели на зрительской скамье, но тоже живо обсуждали, а не подключиться ли им к сей потехе. Что тут сказать, женушки у Ярослава все как на подбор, боевитые да фигуристые. Особенно это заметно в тренировочном доспехе. Ударные техники по общему решению в грядущих поединках применяться не будут. Варна просто показала, что может на ну, это были скорее уж мишени, нежели аналог боксерской груши или, там, боевого тренажера. Мишени к тому же бронированные. Атаки Варны имели стихийный характер, с чем у Шакти были сложности, а ограничиваться лишь простыми ударами, это все равно, что связать Варне руки. Кстати, после всего увиденного, Шакти истово загорелась мыслью развиваться и в этом направлении, особенно после того, как Варна взяла для очередной демонстрации меч-проводник и стала использовать силу через него. «Эх, а мои мечи пока еще формируются колыбелью», — подумал я. Все же решение сделать их из того же сплава, который шел на броню, являлось оптимальным. Будут по-настоящему личным оружием. Мне тоже не терпится попробовать. Прилетела мысль о книжке. Схватку решили проводить в три подхода. Проще говоря, три боя или столько, сколько потребуется для перевеса в три победы. Шакти правила приняла и изготовилась к схватке, излучая море азарта. Бой. Дал отмашку Ярослав. И спустя мгновение Шакти оказалась вжатой в покрытие арены. Она попыталась сделать обманный провоцирующий рывок, но ее схватили, сделали переднюю подсечку и с выкручиванием ткнули оземь, заломив конечности так, что о продолжении сопротивления не могло быть и речи. И все это на огромной скорости. Каким же жутким удивлением от нее пахнуло в эмофоне. Но вот дамы вновь изготовились к бою. Для порядка, в этот раз дал отмашку я. Шакти сразу разорвала дистанцию, готовясь к уловкам со стороны противницы. Но и это ей не помогло. Варна быстро сблизилась хитрым кувырком, переходящим в хват, после в бросок. И картина с уткнувшейся в арену Шакти повторилась. В третий раз отмашку дала Нега. Шакти рванулась, желая войти в клинч, и ей это удалось. Дамы, сцепившись в клубок, повалились на земь, но спустя несколько мгновений Шакти признала поражение, так как Варна взяла ее на удушающие ногами, причем это был тот случай, когда сопротивление было бессмысленно, будь это реальный бой. Да, искусность просто зашкаливает. Я если и смог бы их одолеть, то только благодаря тому, что тело мое вышло за счет силы на гораздо более высокий уровень. Как там говорила Нега, просто схватить да сжать. БРРР, такое лучше представлять с кем-то другим в соперниках. Пока я предавался размышлениям, в круг вошла Дея. Она в пластике движения отличалась от Варны, но это могло быть обманным маневром. Шакти, кстати, несмотря на поражение в сухую от Варны, излучала просто море азарта. В этот раз отмашку дала Чара. Дея и Шакти покружили чуток по арене, сделали несколько обманных выпадов, вернее их делала в основном Дея, а Шакти провела лишь один единственный, ответный, желая подловить соперницу, но та на это не повелась. После чего Шакти сделала таки рывок, но ее перехватили, и текучим движением бросили оземь, обозначив тут же удар в уязвимую точку. Первый бой оказался за Деей, начало второго боя тоже объявила Чара. Раззадоренная не на шутку Шакти, тем не менее держала себя в руках. Она решила попробовать вывести Дею на атаку первой. Воительницы кружили, пристально следя друг за дружкой, ловя мгновение для броска. В какое-то мгновение Дея сделала выпад, который на первый взгляд казался ошибочным, ведь Шакти отвела ее бросок и начала свой захват с подгребанием соперницы, но ей подсекли рукой под колено, и хитро перекрутившись, Дея вновь повергла индианку. «Красиво!» — вздохнула Нишка. «Ну, ваш недавний бой тоже прошел красиво. Просто, по-своему. Дамир вот уж точно был весьма впечатлен. А уж Велибор!» — хмыкнула Варна. «А что за бой?» Если не тайно, уточнила подслушивавшая их беседу краем уха, Чара. «Тот случай касается не только нас», — с легкими извиняющимися нотками ответила ей Нишка, под кивки от Варны. А в кругу уж началась третья схватка. Отмашку же вновь доверили Чаре. Шакти смогла вывести Дею на борьбу с катанием кубарем по арене В, казалось бы, остервенелых попытках одолеть соперницу. На деле же обе воительницы просто стремительно сменяли одну попытку скрутить противницу на другую, да старательно выворачивались из захватов друг друга. Было несколько опасных моментов с обеих сторон, но Дия все же вышла из схватки победительницей. Впрочем, Шакти, несмотря на поражение, расстроенной не была. Она наконец нашла себе противниц, которые подталкивали ее к развитию своим превосходством. А Диета, помимо всего прочего, владеет боевым предвидением и на этом строит рисунок боя, протелепатировала Тайка. То-то у нее все столь складно выходит, развеселился я. Тут и отточенное умение, правильно наложенное на дар, заметила Тая. А еще они обе одолели Шакти преимущественно за счет умений до ухваток, а не превосходства, дарованного драконьим естеством. Настолько, насколько это вообще возможно, добавила Нега. Тебе виднее, и как по мне, так они все правильно сделали, с тонким расчетом на будущее, отметила Ладно. Эх, я, конечно, уступаю сестрам, но попробую выйти в круг, заявила еще одна из жен Ярослава, по имени Азара. Она отлучилась на переодевание и вскоре в кругу состоялась новая череда схваток. В этот раз бои шли уже с переменным успехом и больше напоминали третье сражение с Дией. Азара хоть и имела некоторое превосходство в искусности, но оно уже не имело такого подавляющего перевеса перед силой Шакти, как в случае Хварны и Дей. В итоге, получилась ничья с тремя победами с каждой стороны. Но помимо всего прочего, Шакти заподозрила, что Азара сражалась не в полную силу, от чего и слегка хмурилась. «Что-то не так», — уточнила Азара. «Не сочти за обиду, но мне показалось, что ты билась не в полную», — несколько замявшись, ответила Шакти. «Мы с сестрами получили кое-что благодаря браку с Ярославом. Использовать оное в дружеском состязании с нашей стороны будет не совсем честным. Это все равно, что соревноваться с Негой в изменении внешности или, тем паче, в боевом преображении». Полностью отринуть ту часть не выйдет, но хоть как-то, с легкой извиняющейся улыбкой и интонациями, ответила Азара. Хаем, понимаю, протянула, чуть хмурясь, Шакти. А мы бороться не будем, наши сильные стороны заключаются в другом, хором заявили Гата и Лана. Впрочем, надо отметить, что они хоть и больше разделяли иные интересы мужа, но боевые чары у них выходили замечательно. Просто эта часть ведовского искусства носила для них вторичный характер. Лана вообще отвечала в семье преимущественно за воспитание деток. Гата же помогала Ярославу в зачарованиях. После того, как воительницы перевели дух, мы разделили трапезу и вернулись к разбору сватьих дел. На завтра была назначена первая предварительная беседа с девушками и их семьями. Тут я вставил, мол, мы поможем с тем, чтобы быстро добраться в Великолесье и обратно в Невскую, но посвятить этому весь завтрашний день не сможем. Мое заявление приняли, а я тишком порадовался, что хоть тут смог отмазаться. Все-таки сегодня действительно благовидного предлога не нашлось. Чара Мореходова. Затею деда со сватовством для брата и моем в нем участии в качестве свахи я приняла благосклонно, тем паче, подруге моей поступило от ее родней очень схожие предложения. До того наши с Шакти попытки завоевать злато не давали достаточно внятного результата. Внимание-то он на нас и наши прелести до заигрывания обращал, не без этого. И увиденное ему явно нравилось. Но вот серьезных подвижек как не было, так и нет. Когда выяснилось, что к сватовству подключили еще и новоявленного морского воеводу Великолесья с семьей, я заподозрила было побочный замысел, но... Не, а с другой-то стороны, кому еще отвечать за укрепление связи с Мореходовыми, как не ему, да и Великий Лес наверняка что-то нынче мутит с Полозовыми, а тут мы вдруг влезли со своим спешным укреплением связи. Нам, получается, еще весьма повезло, что не абы кому это дело отдали, а то, что женское чутье намекнуло, мол, Ярослав весьма и весьма хорош, так чего еще ждать от могучего архимага да с такой славной родословной, ну и на слуху он с недавних пор, чего уж там, а коль смог так здорово уязвить самолюбие моего деда, то за слухами его скрываются достойные дела. Опять же, создатель чудо-кораблей, которые не дают теперь покоя нашим кормчим. И ведь даже посоветоваться с кем-то со стороны нельзя, не выдав доверенной союзнической тайны. Решила этим его и умаслить, мужчина ведь такое любит. Слово за слово, беседа пошла как по маслу, походя, приоткрыв много бередящих воображений и подробностей. А Ярослав с женами открылись нам с новой волнующей стороны, как семья воителей, страстно горящих ратным делом и вовсю осваивающих военно-морское. И чем дальше все шло, тем больше он привлекал меня, да и, судя по всему, Шакти. Злат он, могуч, спору нет, и тянет к нему сильно. Брак с ним сулит очень многое. Достаточно глянуть на Пелагею да оценить развитие силы. Но, Дракон, в небе, а Ярослав, вот он, и ведь Синицей его тоже не назовешь. Мнится мне, неспроста наша сегодняшняя встреча, и для Злата, сей поворот совсем не неожиданность. С братцем жены нас свести решил, прям как Руду с Гориславой, а вдруг, нет ох, и как же быть, а чего я сама-то хочу, столько грезила вкусить драконьей возможности, парить над морской гладью, стать сильнее, помощь возвеличиться родне, а теперь мне показали другой путь, и хоть он выглядит скромнее, но чувства обделенности от мысли идти по нему у меня почему-то нет, эх, вот же ж, можно бы вспомнить наш уговор с Шакти, но подружку мою одним махом заманили в те же сети, только на иную приманку. Показали тех, кто может стать ей старшими сестрами, которые и по духу близки и пособить в ее чаяниях смогут. А муж у них, братец, одолевший ее неги, и потомок прославленных воителей, уже успевший достойно показать себя. И то, что мужья у остроухих, крепче жен она прекрасно знает. А трое из его жен показали ей, что нос задирать пока рановато. Надо присмотреться, обождать и обдумать все толком. Шакти Аир, какой удивительный день. Сначала думала, подвернулась возможности к Злату подольститься и родне подсобить, устроив надежный союз с новыми соседями. Чара поначалу тоже насторожилась, узрев дополнительных сватов, но она все время так, подозревает подвох во всем и вся, обдумывая каждое явление с разных сторон. Мне же оной черты в обыденной жизни не хватает, только в поединке подобное и проявляется. Но и она успокоилась, похоже, решив, как и я, мол, для общения с мореходовыми, морской воевода подходит в самый раз. Беседа пошла легко и увлекательно. Чара разом умаслила новых знакомых, Ярослав с женами оказались очень приятными собеседниками, да еще столь близкими по духу. Меня ошеломила его случайная оговорка про сестрицу, потом раздразнила отношение к ближнему бою у его жен, которые, впрочем, мне понравились во всем остальном. Я решила им доказать их ошибку и даже сбегала за доспехом. Правда, показанные ими на учебных болванах навыки, меня чуток остудили. Подобные удары могли выдержать только те доспехи, которые мне довелось недолго поносить благодаря чистым, и то не уверена в том, сколь долго они бы продержались. Кстати, то, как с нами воевали драконьи жены, теперь я точно уверена, что они просто баловались. Для этого достаточно сопоставить все обмолвки и увиденное лично. Они точно могли разорвать доспехи просто руками, как это, в итоге, сделал сам Злат. Я видела, как они зачаровывали амулеты. С доспехом было так же, только зачарование поглощалось. Боевые чары. Доспех тот, хоть и был крепок, но те, кто разом могли располовинить водяной струей или лучом корабль, с ним бы справились. Просто перегрузили бы защиту. Или вышелушили из нее тех, кто ее напялил. Что же касается жен Ярослава, мне до них далеко. Зазналась я, как тут говорят, и ведь они показали далеко не все, сочли нечестным использовать то, что досталось им от мужа по семейной связи, голым опытом да ухватками задавили, но схватка мне понравилась и перенять их искусство мне ох как жаждется, и семья у них, ой, а как же, чего это я мы же, глава 10, ах, этот бал, утро началось рано и до того, как отправить чару с шахти в великий лес мы успели многое, собрались, прихватили все для отдыха на воде и отправили на закатный камень вместе со всеми нашими питомцами. Пусть порезвятся, даже перекусить и уделить чуток времени домену умудрились. А там и свахи прибыли, задумчивые. Но это дело полезное, если не злоупотреблять. И вот обе девы в великолесе, а мы, отпив вместе со всеми взвару для приличия, да осведомившись о том, когда забрать наших однокурсниц в Невскую, отбыли по важным делам. Ведь отдых на море, это важно. Вот и девчонки мои с этим сразу же согласились. Отдыхали мы в узком кругу. Такого обособленного времяпрепровождения с некоторых пор нам стало немного не хватать. Вдоволь порезвились, накупались, подарили друг другу море ласки под приятный шум прибоя. Полюбовались на скачущих по берегу или задумчиво смотрящих на бескрайнюю водную даль питомцев. И да нельзя довольные вернулись за чарой и шахте. У них день тоже прошел, судя по всему, хорошо и в чем-то даже плодотворно. Претенденток в невесты для братцев повидали, пообщались, как подобает в сватьем кругу, да разжились разнообразной пищей для размышлений. А уж сколько подозрительности читалось в эмоциях у чары, когда она украдкой кидала на нас пытливые взгляды. Да, день у них явно прошел весьма плодотворно. За выходными потянулась учебная неделя. Она проходила в той самой суете, что обычно предшествует каждому большому мероприятию. Вот вроде и готовились все к нему заранее, и времени на это было вдосталь, а все одно суета с волнением никуда не делись. Дарина все больше одолевают своими ухаживаниями девицы, пробуя самые разные подходы. Черту они не переходят, но мы вовсю диву даемся их изобретательности. Алирана обхаживают несколько скромнее. Он хоть и слывет более могучим чародеем, но и жен у него побольше. Опять же, все понимают, что он связан с кланом Ринетус, и действовать тут надо вкупе. Только вот глава клана Ринетус, птица гордая и трудноуловимая. Он вроде бы есть, но его, с недавних пор, сколько ни ищи, не сыщешь. Весь в делах, попадается на глаза лишь эпизодически и вечно чем-то занят. Меня же по большей части одолевали с намеками, мол, неплохо бы облагодетельствовать однокурсниц семейным счастьем. И нет, уже не лично, а поспособствовать оному делу в роли свата. А ведь я, пусть и подшучивал в узком кругу, продвигая эту идею, но за его пределы он и шуточки не выпускал. Хаем, зато показал все делом. Причем даже случай с Генриеттой приписали не стечению обстоятельств, а именно мне. Но я ведь просто рядом постоял, даже без свечки. Ну если тот кусок спаленный в сражении чаще не считать, тебе вообще очень многое приписывают. Даже то обстоятельство, что ты подтолкнул Асбьорна к соревнованию и, да скоро, вообще, все подчистую на тебя свалит. Даже брак Лисицыных с Ульрихом Вальтер, сдали ехидцы сообщила по мысли речитайка, но чуялось в ней и настороженное недовольство. Как бы оно и не стало своеобразной приметой, прилетела мысль от Пелагеи. Запросто, поддержала ее ладно. Хи-хи, дракон, приносящий семейное счастье на своих золотых крыльях или хвосте, развеселила Снежка. Главное, чтобы не возникло приметы потереть какую-нибудь часть моего тела на счастье. А то ведь, есть у меня подозрение, развеселился я. Не дадим, хором выкрикнули девчонки. А надо делать так, чтобы Злат на других отирающихся, попросту не смотрел. С нравоучительными нотками заявила по мысли Речипава. Это мне видение было, тут же добавила она, пресекая придирки. Так или иначе, но званый вечер стремительно приближался. Девчонки мои провели ревизию нарядов, навели лоск и удостоверились, что ничего не упустили из виду. Провели примерку и моего кафтана, с моим участием. До этого меня подменял собственноручно сделанный мною манекен. Но перед самим действом требовалось провести, так сказать, натурное испытание. Походил, покрутился, аки по подиуму, по нашему залу приемов, дал им наиграться, да и облегченно выдохнул, после того как девчонки угомонились. Праздничный зал встретил нас легким гулом беседы курсирующими группками девиц из нашего академического крыла. Впрочем, если приглядеться, можно было увидеть и залетных. Кого-то провели по просьбе, кто-то оказался избранником. Да-да, наши однокурсницы начали цеплять кого-то извне. Гречанки, гости из Эфиопии и даже девицы с Руси прибыли на торжество со своими ухажерами. Зачем? Ну, догадаться об их мотивах, в общем-то, не особо-то и сложно. Они с самого начала искали возможность наладить выгодные связи, и с появлением претендента в мужья или даже вхождением в чей-то род, он и цель отнюдь не пропала, скорее уж дополнилась и расширилась. Теперь они, имея допуск, протащили сюда своего мужчину. Для начала покрутятся с ним, похвастаются, познакомят с кем-нибудь значимым да влиятельным. Возможно, в процессе общения отыщутся общие интересы и точки соприкосновения в делах. И, вуаля, семейное дело получило новый могучий импульс. Связями проще всего обзаводиться именно в молодости. Сие касается даже долгожителей. Ну, или при помощи молодого поколения семьи, что тоже весьма распространенная и, я бы даже сказал, основополагающая практика. Да, что-то я уже сам себя не узнаю, совсем вжился в новые реалии. Или же показалось, задался вопросом я, вживаешься потихоньку, или не потихоньку. Тут уж смотря с какой стороны посмотреть, прилетела веселая мысль от Пилки. Если с моей, то голова идет кругом, как вдумаюсь, неожиданно выдала Адрианна. А я смотрю на все с точки зрения нашей семьи и родственных чувств, а не занимаемого в обществе положения. Так оно и спокойней, и теплее на душе, и радостнее, заявила ладно, и проще, поддержала Соколинка. О, Чарес Шакти, все такие же задумчивые, заметила Нишка, терзаются муками выбора, хмыкнула Пава. Девушки и правда создавали какое-то такое впечатление. Внешне-то все выглядело почти так же, держать лицо у них вполне получалось. Воспитание, как ни крути, А вот в Эмофоне царил тот еще раздрай. Выгода с азартом боролись с ощущением, что они нежданно встретили родственные души и теперь им надо сделать сложный выбор. Оно-то понятно, что Ярослав как избранник, тоже совсем непрост, но флёр тайны и домыслов вокруг моей личности, вообще, чего только не дорисовывает. И очень хорошо, что то, что есть на самом деле, никому постороннему неведомо. Тем временем чары с Шакти приблизились, мы обменялись приветствиями и положенными словословиями, после чего перешли к просто беседе. Свати дело оказалось отнюдь непростым. Я бесспорно понимала всю его важность и ответственность, но не представляла всей сложности. А ведь до, собственно, сводничества, пока мест дела и не дошло, со вздохом вымолвила чара. Мы вам поможем, вот только разгребемся немного с делами и пособим. К тому же семья Ярослава, как нам показалось, нашли с вами общий язык, ответил ей я. Да, нашли, пытливо следя за моей мимикой, ответила чара. Ага, Варна с Дией показали мне недавно несколько хитрых ухваток. Да чего же изворотлив оказался подход к бою у лесовиков, с азартом поддержала тему Шакти, походя сбив чаре весь настрой. Ярослава с женами учит Велибор, а он ведь тот еще затейник, весело добавила Нега, сверкая глазами и с чуть ехидной улыбкой. Впрочем, ее ехидцу надо было еще суметь углядеть. А с Рудой и Гориславой все быстро получилось, с ухмылкой заметила чара. Так там дело было в особом ритуале, совпало, опять же, как ни в чем не бывало, ответил я. И ритуал тот, каверзный, как я слышала, с тщательно скрытым сомнением ответила чара. Непростой, я бы не советовал пока применять его к вашим братьям, покивал я, не вдаваясь в нюансы. Конечно, не советовал бы, нам их с Ярославом свести надо, а не сватовство поскорее обставить, весело прокомментировала мои слова по мысли речи Пелагея. Пела, грозным телепатическим хором выдали остальные девчонки, я даже испугался, как бы этот телепатический ор не прорвался наружу. Тем временем разговор продолжила Шакти. Мои родители собрались навестить меня перед зимними праздниками. С ними прибудет и мой младший братец. Надеюсь, им здесь понравится. Встречу с предполагаемыми невестами обставить тоже будет проще. К тому же к этому времени будут уже готовы купальни, и они смогут испытать их сразу. Кстати, на Руси есть места, где ритуалы водосила особенно действенны, ответил я. Да, чара мне поведала о вашей практике в Северске Беломорском. Да и на занятиях нам немало рассказывали о тех краях, там холодно, но притом природа весьма щедра. Дар тоже хорошо развивается, особенно если можешь противостоять лютой стуже, задумчиво кивая, ответила Шакти. Верно, есть места и поближе, даже возле Невской, но в тех краях особые условия. Жаль, в этом году дел много, боюсь, не успеем обустроить там заимку, подтвердил я. Купленный мной прибрежный островок обустраивала родня, и гостям мы всегда рады. С легким, но вполне читаемым намеком протянула чара. Благодарю за предложение, но у нас обустройство особое, а без него в водах близ Симброса или двух других наших островков нам будет даже лучше, чем на севере. У тех мест свои достоинства и есть сродство силы, с благодарной улыбкой и интонациями ответил я. Наслышано, ответила чара под кивки от Шакти. И Ярослав тоже о чем-то похожем говорил, только про лес дружбы, добавила индианка. Надолго, впрочем, наша беседа не затянулась, и приличие празднества соблюсти требуется, и девушек нужно предоставить их размышлениям. Курс уже собрался, и настало время ритуальных здравиц и последующего разделения трапезы. Особенно обрадовались оному обстоятельству Влада с Зориной, ибо оно давало им отличный повод с честью отступить к столам с закусками, вырвав Дарина из окружения очередной стайки светских хищниц. Право слово, когда одна из них начала искусно демонстрировать достоинство своей фигуры, пройдя при этом по самой грани дозволенного, ее стать и смелость оценили многие. Правда, выражение лица Дарина наталкивало меня на мысль, что тот, по большей части, купается в жгучем море страстей своих взревновавших женушек, и уже весь в предвкушении будущей горячей ночки. Знакомо, еще бы, очень дружно буркнули жены под ехидное хихиканье Павы. «Я вас тоже люблю», девочки, весело подмигнул им я и пригубил морс из северных ягод. Ух, вкуснотища. Надо бы наведаться в Северск Беломорский за ягодами, там сейчас как раз самый сезон. Да и по другим подобным местам пробежаться стоит, отпив еще немного, заметил я. Надо бы, особенно в края с дикими магическими источниками. Ягода в это время переполнена силой, тут же поддержала меня Пава. Эдак мы еще раньше замялась Белянка, чуть было не сболтнувшая на людях лишнего. Все на пользу. Эх, вот никак не привыкну, что столь ценную снеть вот так вот бездарно переводит, вздохнула наша затейница от кулинарии. Зато испробованные угощения натолкнули нас на мысль посетить северные угодья. Там и морепродуктами затариться можно. Крабовым мясом, рыбкой, гребешками да мидиями, рыбку в океане половить. Ох, что-то мне уже хочется поскорее туда наведаться, чуть ли не прямо сейчас, развеселился я. Терпи, Злат, справным князем будешь, схохмила наша драконья фея. А, может, и правда, ну его этот званый вечер. Возьмем, да и наведаемся отдохнуть у Белого моря, выступила в роли искусительницы Нега. Разобьем шатер на берегу, мы сладно исполним для тебя особый танец в лучах заката, подключилась к ней Пилка. Крепись, муж, прыснула та я. Да что-то очень уж тянет таки поддаться соблазну, выдохнул я. Держись, глава, хранительница очага верит в тебя. Отшлепай потом этих негодниц за подрывание своего благостного облика в глазах окружающих, выдавила сквозь смех Пава. Я готова принять сие наказание за сестер, пафосно выдала Адрианна. Мы и сами справимся, почти дежурно возразили Нега с Пелагеей. Все, завтра с утра на рыбалку, Зорьку уж на берегу встретим. Палатку поставим, лагерь разобьем. А как Шакти с чарой к академическим хоромам явится, переправим их к Ярославу да продолжим, заявил я, убедившись, что наша беседа скрыта от посторонних ушей пологом. Воля главы тверже Яхонта и даже Адаманта, прыснула Пава. И не только воля, тихо подумал я, крепя по мере сил свою выдержку. Познай на себе клокотание моря страсти, развеселилась Снежка. Трапеза завершилась и наступила пора прогулок по залу до светских бесед. Влада с Зориной, облепив по бокам Дарина, завели общение с Клыковыми, дабы выиграть немного времени. Алерон с женами сошлись в светской беседе с гостями из Поднебесной, а мы неожиданно познакомились с избранником Снежаны Белогоровой. Честно говоря, мы заметили их не сразу, а лишь тогда, когда они свернули к нам, не успев свести общение с Крет. Как интересно-то, после взаимных приветствий, представлений спутников нашей однокурсницы да здравец, для чего весьма пригодились взятые с собой всей поход бокалы, полилась, собственно, беседа. Лад, тот самый возлюбленный Снежаны, брак с которым стопорился из-за сильнейшего страха девушки перед инициацией, излучал целый ворох эмоций, но речь его тем не менее текла ровно. Очень рад лично познакомиться. Снежана рассказывала очень много всего, не говоря уже об уважении к вам среди нашего племени. Наша семья перебралась на Русь очень давно, и связи с остальными рыцарями ночи у нас были заметно слабее, нежели у Крет. Посему, некоторые вещи, знакомые большинству рыцарей ночи, оказались нам, скажем так, в новинку. Благо, за бортом нашу семью все же не оставили. Этим летом мы заключили помолвку со Снежаной Виданой, решив проводить преображение через недавно появившийся ритуал. Даже встали в очередь, но нам, по возможности, хотелось бы уточнить подробности. Очень обтекаемо намекнул он на ритуал слияния. Тоже очень рад и прекрасно понимаю ваше беспокойство, как и мысль обратиться за разъяснениями к Дарину. Кстати, полог от подслушивания я поставил, можем говорить свободнее, да и, думаю, на часть из ваших вопросов способен ответить и я, ответил ему. Благодарю. Все дело в том, что мы больше роднились с соседями, чем с соплеменниками из рыцарей ночи, преображение в нашей семье тоже проходит несколько тяжелее, а Видана хоть и имеет в предках остроухих, но родство у нее не самое близкое. Не нужно ли нам найти еще кого-то, дабы преображение Снежане и Виде далось легче, и не возникнет ли каких-нибудь сложностей? Мы подходим друг к другу и знакомы давно, но не хотелось бы, чтобы все сорвалось, когда подойдет наша очередь, пояснил Лад. Я могу посмотреть, причем прямо сейчас. Это не составит особой сложности и не займет много времени. Думаю, вы и сами догадываетесь, откуда появился ритуал слияния, ответил я. Если это не составит вам труда, буду благодарен и чем мы можем. Начал было он, но я мягко прервал его жестом, давая понять, мол, пустяки, и пояснил. Для меня сие несложно, просто ослабьте чуть скрыт, дабы не перегружать ваши защитные амулеты, и можете дать мне руку, так будет проще, с девушками сложности вряд ли возникнут. Да-да, сейчас, обследование не заняло много времени и выдало интересный результат. В плане статистики, особых сложностей для них самих не предвиделось, так, мелкие частности. В предках у Лада числились не только рыцари ночи и, соответственно, драконы крови, но и, скажем так, одно из племен магов крови времен прошлой магической эпохи. Причислять ли их к вампирам или же нет, сказать трудно, но именно их наследие все и усложнило, а там и без того все непросто. Открытие интересное, но надо их успокоить. Тем паче, греет душу то, что Лад вполне искренне переживал за обеих девушек, а в случае с Виданой, похоже, просто ждал, когда она дозреет, а не просто подбирал хоть кого-то с кровью остроухих в жилах. Можете не переживать, все должно пройти как надо. По крайней мере, тягости в сравнении с остальными не прибавится. Из особенностей, разве что чуть ярче, нежели у остальных, усилится сродство с рыцарями ночи и дольше да тщательнее придется делать упражнения на развитие силы. Впрочем, польза от них велика и наверняка вас порадует. Преображение будет крепко завязано на вхождение в рот, зато превратится в просто длительную спячку без особых тягот. Восприятие силы и духа усилится, потихоньку приближаясь к тому, что дают наши артефактные венцы, с легким намеком и улыбкой кивнул я Снежане. Об этом нам говорили, помолвка была с вхождением в рот и тайны теперь общие, пояснил Лад. Это хорошо, оную тайну хорошо бы сохранить до поры до времени, дабы волнения окружающих не мешали становлению, покивал я. Понимаем и будем ее блюсти, очень серьезно ответили собеседники. Далее беседа перешла в более повседневное русло, а после и вовсе закруглилась у столика с напитками, от которого мы отправились в новый поход по залу. Свести с нами общение, судя по исходящим эмоциям, желало несколько групп, но мы сами выбрали в собеседнице Джия и Дзин. Девушки тоже к тому времени освободились, и, думается мне, поговорить с ними стоило. Джия и Дзин прибыли сюда с братьями и их семьями, но на этом званом вечере они держались от них чуть-чуть на особицу. Да, это несколько противоречило части традиций, но в то же время вполне соотносилось с нравами, принятыми в этой части Руси. Сложно, видать, им приходится вдали от привычного окружения. Поприветствовали друг друга, слово за слово, и вот уже беседа пошла своим чередом. Мы недавно связывались с отцом и матерями. Их приезд отложен до окончания зимних празднеств Водосела. У родни матерей до этого времени все равно ожидается немало забот, как бы между прочим обмолвилась Джи. Для общения с вождями Великого Леса это тоже будет более подходящим временем, с кивком ответил я. Мы встретили недавно Руду и Гориславу, побеседовали. Они сообщили, что вскоре присоединятся к занятиям, а пока сдают зачеты за прошлый год. Замужество им явно в радость, правда, Руда. Впрочем, это уже не наше дело, чуть не впопад высказалась Бзин, причем он и оговорка, похоже, не была наигранной. Не переживайте за нее, тут просто сказалась личная особенность при вхождении в рот. Все у нее хорошо, заверил я. Если не тайна, подобное часто случается, и как проходит. Просто вдруг кто-то из нашей семьи решит сойтись с кем-то из рыцарей ночи, уточнила Дзин, старательно скрывая волнение. Хаем, они надумали навести мосты с рыцарями ночи, совсем не уверен, что смогу потянуть изменения ритуала слияния с учетом их особенностей, взволнованно подумал я, но времени на раздумья маловато, пришлось отвечать обтекаемо, по-разному. По большей части, все зависит от совместимости естества, и чутье должно подсказать, «Есть ли смысл сходиться?» – ответил я девушкам. «Понимаем», – задумчиво выдали девушки. «Просто учитывайте это при переговорах. Рыцари ночи чтут сочетание духа, тела и разума, посему их ответ будет опираться не только на уважение к вашей семье, но и на это», – сдобрил пояснение легким намеком. «Наша семья тоже соблюдает оные правила, а после недавнего, и подавно уделяет ему пристальное внимание», все так же чуть отстраненно задумчиво заявили девушки. Еще стоит учитывать сближение с Великолесьем, браков ныне заключается много, и очередь из сватов может оказаться велика, упомянул я очевидное, но тем не менее вполне способное внести долю раздоров, обстоятельства. Мы это понимаем, вежливо кивнули девушки. Далее беседа перешла в просто дежурный светский треп. Мысли же девушек гуляли в каких-то иных сферах. Может, они и сами положили на кого-то глаз, как ни крути, а какого-либо серьезного сближения меж нами незаметно, и они это прекрасно понимают. Очередная беседа неожиданно случилась с Генриеттой и Асбьорном. Причем норвежец отвечал за вступительный треп, а дочь народа цвергов выражала несколько неожиданные интересы своей родни. «Князь, а могу ли я справиться у вас о том, как правильнее нам свести общение с народом рыцарей ночи? Все-таки мы слишком мало знаем о них и их нравах», — не хотелось бы допустить из-за оного какую-нибудь серьезную ошибку. Да, мы отучились некоторое время вместе, но сомневаюсь, что узнали за него достаточно. Довольно сложный на самом-то деле вопрос, боярыня. Особенностей у каждого племени уйма, и в разных кланах они могут дополнительно разниться. А еще нужно хорошо знать то, в чем у вас имеются серьезные отличия, чего без достаточно хорошего знания вашего народа сделать не выйдет. Мое общение с цвергами до сего дня ограничивалось вами, вашими соплеменниками, прибывшими в Невскую, и теми, кого мы встретили в Твангисте. Сомневаюсь, что оного достаточно, дабы слыть знатоком подгорного племени, с легкой улыбкой ответил я, прокручивая в голове возможные варианты развития событий. Даже провидческий транс задействовал, чтобы не ослабиться, только вот он не глубок, а у цвергов имеется защита. Понимаю, а хоть какую-нибудь зацепку или то, с чего лучше начать, не подкинете, если не трудно, уточнила она. А знаете, есть одна дельная мысль. В книгохранилище Невское имеется отличная подборка книг как раз для иностранцев. В ней подробно описаны нравы, собраны предостережения от возможных каверзных случаев при общении с теми или иными племенами. Подборки собраны так, чтобы доходчиво описать всех, с кем иноземный студиос мог ранее не сталкиваться. Есть среди них и описание рыцарей ночи, подробная летопись их жизни на Руси, особенности ведения с ними дел. Даже имеется описание недавнего переселения и заключения союза. Вам должны были рассказывать об этом при поступлении и давать список книг, однако есть и расширенная сборка, справиться о коей можно у хранителей, выложил я первое удобоваримое решение, что смог найти. Не думал об этой возможности, озадаченно протянула Генриетта. Правильно, пусть грызут гранит науки в книгохранилище, а то ишь чего, нашли, понимаешь ли, как разом упростить себе дело, да еще сделать тебя своеобразным посредником, выдала Пелагея. Ага, это что получается, если кто-то из их подгорного племени сойдется с кем-то из рыцарей ночи, то помимо старшей и младшей ветви драконов лесной крови, может появиться ветвь с приставкой цверг, выдала Нега. Соперничество боишься, на паву-то вон как временами дуешься, подделай ее ладно, сама ты, вот же ж злоязыкая дылда мне в сестры-то досталась, жаль пава не в тебя ростом пошла, неподдельно возмутилась Нишка, может она еще подрастет, весело выдала Тайка.